Радио между тем восклицало: «О, как трогательны попытки душ, бьющихся под ветрами воздушных мытарств, уверить себя, что ничего не произошло! Они ведь и первую догадку о том, что с ними случилось, примут за идиотский рассказ по радио. О, ужас советской смерти! В такие странные игры играют, погибая люди. Не знавшие ничего, кроме жизни, они принимают за жизнь смерть.